Но я не мужчина, я врач, которому вы должны доверять, и здесь еще будет сестра. Вы мне разрешаете вас осмотреть?» Джуди согласно кивнула. Он позвонил в медный колокольчик, вызывая сестру. «Тогда ложитесь, пожалуйста, на спину, а ноги положите вот на эти упоры». Закрыв глаза и испытывая непередаваемое унижение, Джуди леглась на спину и позволила широко развести себе ноги в стороны и положить их на стальные упоры. Она ощутила прикосновение пальцев в резиновой перчатке, услышала какие-то неприятные звуки. Потом врач помог ей сесть. Сестра вышла из комнаты. Джуди снова отправилась за ширму, чтобы одеться. Вошла Максина. Доктор уселся за свой стол и серьезно посмотрел на девочек. «Конечно, я сделаю все необходимые анализы, но они мне не нужны. Я и так могу сказать, что, скорее всего, это мисс на четвертом месяце беременности». Джуди ощутила приступ крайнего отчаяния. Теперь уже никаких надежд не оставалось. Все. Она действительно влипла, угодила в ловушку. Ей хотелось кричать от обиды и топать ногами. Она не хочет, она требует все изменить, переиграть заново. Такого просто не может быть. Во всяком случае, не с ней. Ну за что, за что, за что? Доктор предупредил их, что аборты запрещены. Да и поскольку мисс уже, наверное, на 20-й неделе беременности, то все равно поздно. Пусть простят ему эти слова, но вопрос уже не в том, беременна ли мисс, и не в том, как избавиться от этого ребенка, но как и где его рожать. Снова наступила тишина, потом доктор как бы между делом спросил, можно ли рассчитывать на помощь со стороны отца. Нет. Угу. Еще одна долгая пауза. Потом доктор добавил, что он понимает положение, в котором оказалась Джуди, и что такое случается отнюдь не так редко, как ей, возможно, кажется. Ему приходилось помогать другим молодым леди, попадавшим в такое же положение, и они могут полагаться на его благоразумие и порядочность. Можно не сомневаться, что им удастся сохранить все это дело в тайне. Но есть некоторые трудности из-за возраста Джуди. Ее родители должны быть поставлены в известность. «Это невозможно. Мои родители умерли, оба!» — услышала Джуди собственный голос. Гинеколог скептически посмотрел на них. «В таком случае у вас, наверное, есть опекун? Моя старшая сестра?» «Она уже замужем», — сказала Джуди. А затем, повинуясь внезапному вдохновению, добавила, «Сестру зовут Джуди. Джуди Джордан». Невинные ярко-голубые глаза спокойно смотрели на врача. «Я должен буду написать вашей сестре, проинформировать ее обо всем и получить ее разрешение на оказание вам необходимой помощи. Кроме того, есть еще вопрос оплаты. Скажу вам честно, как вы будете рожать, зависит от того, что вы можете себе позволить». «С оплатой проблем не будет», — быстро вмешалась Максина. Джуди открыла было рот, потом снова закрыла его. Они разговаривали так, словно родить ребенка не труднее, чем купить пару лыж. Но сидя в этом аккуратном и чистом кабинете и разговаривая со взрослым человеком, она уже почувствовала некоторое успокоение. Может быть, все окажется в конце концов и не так уж страшно. Только бы ее родители как-нибудь не проведали. Жизнь ведь на этом, наверное, не кончается. И, кроме того, она не смогла бы вразумительно объяснить это, но за последний месяц все ее чувства и ощущения каким-то странным образом переменились. Было такое впечатление, что абсолютно все в мире потеряло для нее значение, с исключением только округлого маленького животика. Он стал сейчас твердым, как теннисный мяч, внутри которого она чувствовала очень легкое дрожание, слабое, как прикосновение крыла бабочки. Ей даже казалось, что вроде бы он начал шевелиться. Она вдруг поняла, что это действительно был самый настоящий ребенок, ее ребенок. К удивлению Джуди, она возвращалась к этой мысли снова и снова с каким-то кошачьим самодовольством. Вот и сейчас, во время визита к врачу, после первых мгновений паники, это ощущение неземного снулось к ней. «Когда родится ребенок, — говорил тем временем гинеколог, — у вас будут три возможности. Вы можете оставить ребенка себе, можете отдать его на усыновление и можете найти для него приемных родителей на то время, пока ваша жизнь как-то не определится». Он аккуратно переставил васильки в зеленой вазочке. «Если ребенка усыновят, то вы с ним расстанетесь навечно. Преимущество в этом случае то, что вам никогда не придется ни за что платить. Если же вы найдете для него приемных родителей, то вам придется оплачивать полностью его содержание, потому что ребенок будет считаться вашим». Он мягко посмотрел на Джуди и сказал, «Естественно, вы не можете решить все это прямо сейчас. Вам, конечно, надо будет посоветоваться с сестрой. Послушайте, я могу прямо сейчас сказать вам, что я сама хотела бы сделать», — ответила Джуди. Она вдруг почувствовала, что ее ребенок не хлам, от которого надо избавиться, и не нежеланный отпрыск, которого надо кому-нибудь сплавить. Ее ребенок, свернувшись, лежал сейчас у нее в теле, под ее сердцем. У него уже были маленький носик и ротик, и микроскопические пальчики. Он был ее, плоть от плоти и кровь от крови. Она не могла отдать его кому-то чужому так, как отдают посылку на почте. Повинуясь не логике, а уже сложившемуся у нее материнскому инстинкту, Джулия неожиданно для себя самой проговорила: «Я хочу оставить ребенка себе. Я не хочу отдавать его. Я бы хотела подыскать ему приемных родителей, чтобы он пожил у них до тех пор, пока я не обзаведусь собственным домом, в котором он бы мог жить. Ну, обо всем этом надо очень и очень хорошо подумать», — ответил доктор Геннест. «Когда придете в следующий раз, мы об этом поговорим». Выйдя от доктора, девочки зашли в тихое кафе и взяли по чашке чаю. «Почему ты сказала, что с деньгами не будет проблемы?» — поинтересовалась Джуди. «Потому что ее не будет. Я сегодня вечером со всеми поговорю. Я уверена, что мы втроем, безусловно, сумеем набрать нужную сумму, чтобы оплатить твои медицинские счета». Было уже за полночь, но белые кружевные занавески все еще не были опущены, и окно оставалось открытым, отбрасывая на пол серебристый четырехугольный отсвет. Три подружки сидели в темноте на кровати Максины и шептали. Доктор Геннест сказал, что счет за больницу составит около 1000 швейцарских франков. «Мы втроем наверняка можем собрать такую сумму. Он сказал, что отдать ребенка в дом приемных родителей стоит около 500 франков в месяц. В год это 6000. Максина посчитала на пальцах. «То есть по 1500 швейцарских франков в год с каждой из нас. Вопрос, есть ли у нас такие деньги?» К беременности Джуди девочки относились с благоговейным уважением и ужасом тех, кому чудом удалось избегнуть такой же участи, и потому были готовы на финансовые жертвы в ее пользу. К тому же на всю эту ситуацию и свое участие в ней они смотрели как на веселую проделку из разряда тех, что попадают под понятие школьных приключений, проделку отчаянную, но не нарушающую правил морали. Как подруги Джуди, они будут твердо поддерживать ее до конца. С жизнерадостным, оптимистическим идеализмом девочек, которым никогда в жизни не приходилось сталкиваться с действительно серьезными проблемами и положениями, они все дружно договорились о том, что будут помогать Джуди содержать ее ребенка. «Мне придется наврать что-нибудь совершенно невероятное», — задумчиво проговорила Кейт. «Всем им приходилось врать, и они считали грехом только ложь по отношению друг к другу. Я уверена, что если придумаю что-нибудь наглое до предела, то папочка раскошелится. Единственная трудность в том, что он может пристать со всяческими расспросами. Тетушка Гортензия обещала мне дать деньги на платье, когда я вернусь в Париж», — проговорила Максина. «Это будет немного, но папа тоже мне обещал. Я уверена, что 30 швейцарских франков в неделю я как-нибудь наскребу». После долгих подсчетов и пересчетов Кейт в конце концов написала письмо, в котором просила отца дать ей деньги, чтобы она могла сделать взнос в пользу спортивного фонда города Кштада. Будучи мисс Кштад, она бы хотела, чтобы этот взнос оказался действительно щедрым. В ответ она получила от отца послание, в котором тот писал, что направил директору школы поручение выдать ей 400 фунтов стерлингов и выражал свою радость и удовлетворение тем, что его дорогая девочка так активно участвует в местной общественной жизни. В тот же вечер Пейган энергично прогрохотала вверх по ступенькам деревянной лестницы, ввалилась в спальню и с торжествующим видом вывалила кучу бумажек на кровать Кейт. «Мой взнос! 3600 франков!» Максина при виде такого количества денег раскрыла от удивления рот. «Какая у тебя щедрая мамочка! Я ее даже не просила. От нее я бы не получила ни су. Я отнесла к Картье свое жемчужное ожерелье. Я его всегда терпеть не могла. На каждый день рождения мне дарили по две жемчужинки, чтобы я их туда добавляла. Но у Картье не стали его покупать, они берут назад только изделия своей собственной фирмы. Однако они были жутко доброжелательны, и какой-то маленький человек от них в пенсне проводил меня к другому ювелиру. Тот вначале предложил 2000, но человек в пенсне договорился с ним до этой суммы. Она ликующе показала на лежавшие на постели деньги. Единственное, что я могла бы еще продать, это дедушкино кольцо печатку, но мне было бы очень жаль с ним расставаться, и я так рада, что это не понадобилось. Собранных денег было достаточно, чтобы заплатить за 2 первых года содержания ребенка, так что у них в запасе оказывалось достаточно времени, чтобы придумать, откуда и как достать средства на более отдаленное будущее. Максина из тех денег, которые ей присылали из дома, смогла заплатить только 300 швейцарских франков. Больше она не сумела выжить из своей семьи ни су, но она попросила папу продлить ее пребывание в Ранделле до осени, когда она сможет сдать экзамены на получение французского коммерческого диплома. Соответствующий курс обучения она уже в любом случае проходила, а поскольку обучение шло черепашьим шагом, преподаватели ориентировались на тех учениц, которые хуже всех говорили по-французски, то подготовка к экзамену не потребовала бы от Максины слишком большой дополнительной работы. Но зато она сможет остаться в Кштаде до Рождества и присмотреть за Джуди в первое время после того, как родится ребенок.